К моменту возвращения несущих слово в Атриум решение было принято. Должно быть, нефилимы оставили в городе охотников, ожидая спасательного отряда. Кана наблюдал за тем, как Кассиил обращается к Хараксу. Видимо, они каким-то образом замаскировались, став невидимыми для наших ауспиков. «Видимо», — повторил капитан. Его голос скрипел, как кремень. Сержант указал на вытоптанные лужайки небольшого парка вокруг них. «В этом месте хороший обзор. Мы окопаемся здесь и выманим их». Кайде заминировал периметр растяжками и крак-гранатами. Технодесантник кивнул при упоминании своего имени, не отрывая взгляда от инфопланшета. Сервочереп Кайде по-прежнему был в воздухе. Дрон кружил возле карнизов огромной крыши купола в автоматическом режиме патрулирования, следя за термальными всплесками и высокочастотными импульсами голосовых сигналов ксеносов. «Очень хорошо», — только и сказал Харакс. Кана нахмурился. Он ожидал проявления от несущего слова хоть каких-то эмоций. Капитан только что потерял одного из своих людей и тем не менее вел себя так, словно обсуждал строевую подготовку на плацу. Кровавый ангел знал, что кузены из 17-го легиона были склонны к ярости и праведному гневу, но ничего подобного он не наблюдал в неразговорчивом Хараксе и его безмолвных товарищах. Если учитывать, что их поисково-спасательная операция едва справлялась с первой задачей, несущие слово, казалось, проигнорировали приказ Кассиила окопаться и ждать. Когда Кана попытался описать поведение Харакса, единственным подходящим словом было «безучастный». Воин отвернулся, ему очень хотелось снять шлем, а не дышать спертым, рециркулированным воздухом загерметизированного доспеха. Но Кассиил отдал приказ всем легионерам оставаться в шлемах. Дело в том, что токсичный воздух холста уже после пары вдохов стал бы мучительным для дыхания. Но Кана не мог проигнорировать растущее внутри напряжение. Пограничное клаустрофобное давление на границе чувств. «Мне следовало остаться на флагмане», — подумал он. «Это место напоминает могилу». «Значит, сидим и ждем?» — спросил Сарга, перезаряжая болтер. «Мы потеряли грозовую птицу, двух воинов, и мы сидим и ждем?» «Враги хитры», — ответил Кассиил. Его тон заставил замолчать боевого брата. «Убивают одиночек и отходят в руины. Это их территория. Мы должны заставить их покинуть укрытие и напасть открыто». «Я видел нефилимов вблизи», — заметил Лейкио. «Они большие, трудно не заметить. Ты бы не смог спрятать его здесь». «Верно. Но они использовали людей-рабов на Мельхиоре». Сарга указал на мертвецов. «Почему бы не сделать это здесь?» «Солдат-новобранец не может быть причастен к исчезновению Ксагана», предположил Мерос. «А рабы не разрубят легионера». Кассиил глухо зарычал и направился к центру парка. «Очень скоро мы увидим врага», он взглянул на Кайды. «Есть сигналы?» Технодесантник не поднял головы, а похожий на порывы ветра шум статики из многочисленных каналов данных, которые Кайды тщательно изучал, был едва слышен. Кассиил выкрикнул имя с раздражением человека, который не любит повторяться. «Брат Кайды, я к тебе обращаюсь!» Кана увидел, как технодесантник резко поднял голову, как будто очнулся от глубокого сна. Он слышал тот же шум, одновременно далекий и близкий. Кана не был уверен, что он исходит из вокс-канала. «Сержант!» — обратился Кайды потрясенным голосом. Он посмотрел на остальных. «Вы слышали это? По воксу голос!» «Какой голос?» — спросил Сарга. «Я ничего не слышал». Кайды взглянул на капитана Харакса, словно он мог знать ответ. Пять крак-гранат одновременно взорвались в разных точках, когда растяжки сработали все вместе. Кровавые ангелы рефлекторно приняли положение для стрельбы, подняв оружие и целясь во все направления. Кана почувствовал, как под ногами прошла необычная дрожь, а грохот в ушах превратился в головную боль. Через ротовую решетку дыхательной маски проник характерный запах озона. Он видел, как Мерос и Сарга оглядываются по сторонам, пытаясь понять, куда стрелять. Кана прокрутил визуальные режимы оптики шлема, но ничего не нашел. Происходящее не имело смысла. Даже враг в камуфляже и во время маневра оставил бы хоть какой-нибудь визуальный след на фоне местности. Здесь ничего нет. Весь парк задрожал и наклонился. Земля стонала, как палуба корабля на высокой волне. Легионеры рассыпались в поисках безопасного места, но такого не было. Это не землетрясение. Холст был почти тектонически неактивным. Тем не менее, жилые дома трясло, и вокруг легионеров звенели падающие стекла. В разбитых окнах зияла черная пустота. По всему атриуму длинный пласт эстакады сломался посередине и сложился, разбрасывая машины. У Кана от удивления отвисла челюсть. Вместо того, чтобы раскрошиться, сломанные полосы дороги с грохотом быстро сошлись. Это напоминало ему захлопнувшуюся пасть огромного крокодила. Затем расколотая магистраль сместилась. Она рухнула в их сторону, словно ее подтолкнули в определенном направлении. «Рассредоточиться!» – выкрикнул Кассиил приказ по воксу, и воины разбежались, когда их накрыла тень. Пласты дороги загрохотали, рухнув на парк. И Кана увидел, как под ними исчез миг раздавленный кровавый ангел. Вокруг поднялось огромное облако каменной пыли и снега, уменьшив видимость до нескольких метров. Кана побрел вперед и наткнулся на саргу. Багровый доспех легионера покрылся слоем серой пыли. Когда она осела, кровавые ангелы вместе направились к теням, которые оказались остатками отделения. «Контакт справа!» – выкрикнул голос. И Кана услышал резкий лязгающий звук. Словно содержимое свалки тащили вверх по гранитному холму. Стальные кинжалы громко скрипели о камень. Затем началась настоящая атака. У первого существа, которое пытался убить Кана, вместо хребта был фонарный столб, а торсы конечностей состояли из дорожных знаков, обезглавленных светофоров и других, менее опознанных кусков металлического лома. Это был не боевой робот, так как Кана сражался с автоматами в тренировочных клетках и в ходе длившейся год войны на ржавой луне. Какая-то невероятная сила, которая была вне его понимания, оживила это существо. Инстинкт подсказывал ему, что этой силой был гнев, и на данный момент этого было достаточно. Существо из металлолома атаковало пальцами из спиц колес, высекая из земли яркие желтые искры. Оно выплевывало из зияющих пастей мусорных контейнеров сломанные болты и различные раскаленные добела обломки. Кана проигнорировал удар и прицелился в центр конструкции, разорвав ее снова на части очередью из трех снарядов. Куски рассыпались вокруг легионера, но не успокоились. Искореженные обломки металла поползли, отыскивая друг друга, заново соединяясь и сплетаясь. Кровавый ангел развернулся. Краем глаза он увидел, как что-то падает с неба, оставляя за собой хвост дыма. Дрон Кайды сбили, лишив их тактического преимущества. Из стелющейся дымки неуклюже вышло еще больше конструкций, притягивая огонь воинов. Большинство было той же высоты, что и дредноуты, но им не хватало монолитности почтенных боевых машин. Тонкие длинные существа из металлолома копировали формы обезьян, пауков и лошадей, создавая безумные образы. Впереди двигались целые дюжины и огромное количество позади. Кана моргнул, наблюдая за тем, как один из монстров соединяется, напоминая обратное воспроизведение записи разрушения. Он не видел сварочных швов или стыков, удерживающих части на месте, и не заметил электромагнитных полей. За каждой из конструкций тянулись извивающиеся кабели, похожие на поводки. Вокруг него гремели болтерные очереди, и он присоединил свое оружие к грохоту, разрушая конструкции снова и снова. Те продолжали идти, восстанавливаясь на ходу. Адамантиевые когти скребли по выложенной плитками площади, вспахивая сугробы и растаптывая замерзшие тела в грязную кровавую пасту. «Это то, что убило Ксагана?» – выкрикнул ошеломленный Лейкио. «Во имя трона! Во что мы стреляем?» Долгую секунду Кана терзало желание узнать ответ на этот вопрос. Он может получить его, если будет быстр. Просто слегка прикоснуться психической силой, найти разум или цель за этими существами. Он посмотрел на боевых братьев и несущих слова. «Они увидят», — подумал Кана. «Они узнают. Это запрещено». «Продолжайте стрелять», — приказал Кассиил. «Уничтожьте их». Тут же передний ряд собранных из металлолома чудовищ отклонился, напоминая лучников в боевой готовности. Они одновременно дернулись вперед и выпустили в легионеров копья из стальных обломков. Металлические прутья вылетели из их тонких тел, Один воин упал. Восьмиметровое ржавое копье пробило живот и вышло через охлаждающие блоки ранца. Кана увидел, как Кайде получил скользящий удар, который сбил технодесантника с ног. «Отступаем!» Остальные слова сержанта заглушил протяжный гул под их ногами. Со всех сторон в Эрокрите разверзлись ямы с неровными краями из отбитых кирпичей. К ужасу Кана они пытались сцепиться во все, что приближалось. Зрелище напоминало огромную стаю миног, разевающих рты. Земля под ногами содрогнулась и загрохотала. Волна колебаний прекратилась по всему атриуму верхнего города. Вмиг озарения Кана представил поверхность парка в виде покрывала, наброшенного на огромного спящего зверя в момент пробуждения. К своему неудовольствию зверь обнаружил, что по его спине ползают насекомые. Мерос выстрелил в одну из развершихся ям и, так как ни странно, завопило. Дыра тут же захлопнулась, извергнув жидкое и зловонное масло. Легионеров оттеснили к расколотому краю огромного купола. Чудовища наступали с трех сторон. Кана выбросил пустой магазин болтера и вставил следующую серповидную обойму в паз, наводя оружие. Когда он снова открыл огонь, то увидел, что здания на другой стороне атриума раскачиваются из стороны в сторону, разбрасывая все больше осколков стекла и камней. А затем здания начали изгибаться. Вопреки здравому смыслу, пласталевые каркасы жилых башен скручивались, как кости извивающейся змеи. Разрушенные фасады домов блестели в лучах ледяного света. Разбитые балконы и выбитые окна были похожи на злобные, кричащие лица. Из-под дороги вырвались толстые кабели. Отростки из пластика и меди ударили по каменной кладке. Они двигались подобно животным, извиваясь в поисках добычи. Уходящие в скалу опорные колонны выбросили себя в воздух, а верхние уровни комплекса атриума рухнули один поверх другого. Множество зданий перемещалось, разрушаясь и образовывая новую огромную форму. В центре подземных уровней улья нижние ярусы перестроились в конструкцию, напоминающую паучьи ноги и цепкие щупальца. Вся метрополия вырывала себя из скалистого основания, на котором была построена. «Трон и кровь!» – прошептал Кана. Его слова услышали собратья. «Дело в городе! Он хочет убить нас!» Дикое наваждение не прекращалось. Мерос на какой-то миг задался вопросом. Что если он потерял сознание во время аварийной посадки грозовой птицы и сейчас находится в исцеляющей коме, а разум извлекает это безумие из подсознания? Нет. Мерос недавно уже был в таком состоянии, оказавшись в мире, где мысль была такой же реальной, как плоть, и почти погиб там. Он знал, что происходящее не было иллюзией. Это было бы слишком простым объяснением. Казалось, безумная реальность прошлых кошмаров последовала за ним. Они покинули огромный купол, когда расколотые края полусферы из кристалл-флекса превратились в губы клыкастого рта и сомкнулись за ними. На открытой магистрали неподвижные машины под толстым слоем снега вдруг ожили и заскользили вперед на скованных льдом колесах, пытаясь впечатать легионеров в стены разделительной полосы. Им пришлось совершить непростой прыжок с эстакады на ледяную равнину холста, но они справились даже с ранеными собратьями. Кассиил приказал удерживать как можно большую дистанцию между ними и любым элементом городской инфраструктуры. Если враг привлечет к атаке неактивные объекты, тогда легионерам негде будет спастись. Мерос рискнул оглянуться через плечо и увидел, как дорога согнулась в ленты, словно какое-то чудовищное недомогание охватило город, распространившись по широким мостам. Вот что напоминало ему происходящее – колоссальную болезнь. Чуждая раковая опухоль заразила главный улей холста и пустила метастазы, разлагая город изнутри. Адамантий и пласталь, кристалл флекс и камень – все было заражено необъяснимым образом. Это единственное, что приходило в голову. Рассудок не давал никакой зацепки, ни одного подходящего разумного объяснения. Но в данный момент вопрос, как это могло случиться, однозначно уступал неопределенности, как они выживут. Город искажался на его глазах, принимая змеиные формы, копируя ноги и цепкие конечности, собирая их из частей торговых улиц, жилых небоскребов и транспортных развязок. Мера споткнулся, когда увидел, как главный улей холста вытягивает себя из огромного котлована, который был его основанием. Если Левиафана направлял разум, значит, он желал освободиться. Но более всего он желал смерти всех пришельцев. Похожий на щупальца протуберанец из вагонов монорельсовой дороги и силовых проводов протянулся медленной, вращающейся дугой в ледяном воздухе и ударил по земле, чуть не задев линию фигур в броне. Повсюду раскрошился лед, а сильный удар сбил их с ног. Мерос столкнулся с одним из воинов, и упав, они вместе заскользили к новой трещине. Апотекарий успел вонзить пилу медицинской перчатки в лед. Какой-то миг боевой брат раскачивался над краем ловушки, а затем подтянулся и с трудом поднялся на ноги. Времени на благодарность не было. Кровавый ангел помог Меросу, и они вдвоем направились на открытое пространство. Завывающий ветер над ледяными полями схлестнулся с камнедробильной какофонией рождения города-мутанта. Свежая изморозь проникла в трещины боевого доспеха Мероса. Наружные датчики брони зарегистрировали резкое падение температуры. Сигнус Альфа скрылась за горизонтом холста, а тепло, которое давали другие солнца, было ничтожным. Возможно, они смогут опередить это чудовище. Возможно, оно утратит к ним интерес. И тогда они будут иметь дело только с ужасным холодом, который доведет нагрузку на их системы жизнеобеспечения до предела. Мерос посмотрел, как Кассиил помогает воину, которого поразил удар копья. Нарушенная целостность его доспеха означала неминуемую смерть. Затем Сарга выкрикнул предупреждение, и мысли о смерти на льду улетучились. Атака! За их спинами из-под эстакады с замерзшей земли поднялся колоссальный червь из искореженного ракрита. Отбросив в сторону опоры дороги под дождь падающих машин и сломанных конструктивных антенн, он извивался как змея, надвигаясь на них. Когда-то это был служебный трубопровод Улья, по которому из соседних поселений тянулись вокс-кабели и геотермические ответвления. Теперь он превратился в змеевидное существо, продолжение титанического города-зверя. Раздробленное каменное щупальце километровой длины накрыл залп концентрированного болтерного огня, за которым последовали дополнительные взрывы крак-гранат. Раскрошившаяся голова оторвалась и упала, но основная масса продолжала двигаться, поднявшись с земли. Из пасти сочились технические жидкости, когда чудовище дернулось, прежде чем нанести удар. «Проклятые ксеносы!» – закричал Лейтио. «Нам некуда бежать от этих тварей!» Мерос не знал, что ответить, пока два копья оранжевого пламени не пронеслись над ними и не пронзили каменную змею по всей длине. Энергетические сферы разорвали конструкцию на куски. Хлещущий хвост утратил целостность и рухнул на лед. На миг Меросу показалось, что он услышал далекий вопль агонии, низкие гулки, как ветра, дующие в пещерах из камня и металла. Затем он стих, сменившись восхитительным шумом ракетных двигателей. Мимо пролетел большой багровый ястреб и выполнил резкий разворот, встав на крыло, после чего выровнялся и завис на столбах выхлопных газов. Из-за сильного ветра грозовая птица не могла приземлиться. По воксу затрещал знакомый голос. «Разведывательный отряд! Это капитан Амит! Что во имя Терры вы обнаружили?» Мерос прежде никогда не слышал нерешительности в голосе капитана. «Я объясню позже, сэр», — ответил Кассиил. «Нам надо убраться с этого булыжника, прежде чем оно вернется», — добавил Сарга. Из нижней части фюзеляжа десантного корабля протянулись тросы, и легионеры соединили магнитные замки на их концах со своими доспехами. Мера старался не думать о том, что спасательные тросы похожи на извивающиеся кабели, которые преследовали их в городе. Грозовая птица Амита полетела прочь, подняв их и устремившись ввысь. Руки в черной броне втянули Мероса в нижний люк, и он смутно распознал череполикий шлем хранителя Анеллуса. Апотекарий отвернулся, вытерев иней из глазных линз. Последнее, что видел Мерос в главном улье холста, была гигантская рука из разрушенных зданий выше Титана Император. Кровавый ангел смотрел, как она попыталась схватить корабль, и промахнулась, рассыпавшись на куски при падении. Отделение Кассиила и несущие слово молча сидели на палубе посадочного отсека. А тем временем грохот сопротивления воздуха уступил место плавности полета в вакууме. Мера снял шлем и понял, что смотрит на Кана. Глаза его друга были тусклыми и отрешенными, смотрящими куда-то за переднюю переборку. На апотекария упала тень, но он не поднял головы. Над ними стоял хранитель, рассматривая выживших. Тем временем из переднего люка вышел капитан Амит. Сержант поднялся и отдал честь. «Сэр, вы прибыли как нельзя вовремя!» Амит ответил на благодарность коротким кивком. «Я привел корабли для содействия операции Гермии. Виктус был на низкой орбите, поэтому я решил сам провести поиски. Хотел взглянуть на врага. Он сделал паузу. «Это то, что я видел, брат-сержант?» «Я воин, а не ученый», — ответил Кассиил. «Прошу прощения, капитан, но я понятия не имею, во что мы стреляли». Размеренный гул двигателей грозовой птицы наполнил тишину посадочного отсека. Но Мерос все-таки расслышал единственное слово, которое прошептали губы хранителя Анеллуса. «Колдовство!» По внутреннему воксу грозовой птицы раздался гул. «Внимание! Это кабина экипажа! Приготовиться к маневрам уклонения!» Амит нажал комбусину на горжике. «Пилот, доложить! Мы не обнаружили ни одного корабля! Что за угроза?» Голос серва был напряжен. «Это не корабль, капитан! Это планета! Она стреляет в нас!» «Она не хочет отпускать нас!» — тихо произнес Кана.